Мощная дорическая колонна слева красноречиво говорит, кого имел в виду художник при написании картины. Берясь за религиозный сюжет и памятуя о беседах у Гвидобальдо дель Монте, Караваджо смело и даже с вызовом, словно картина писала им для себя, решительно отказался от всей условности, нарочито внеся сцены, выхваченной из гущи повседневной жизни неаполитанской улицы. Под мощным пурпурным пологом, привязанным к колонне, на возвышении восседает на невидимом троне миловидная молодая женщина с ногим полуторагодовалым младенцем, стоящим у нее на коленях. Малыш игриво скрестил ножки и явно заскучал при виде о чем-то громко просящих внизу и размахивающих руками людей. Мать указывает пальцем на четки в руках бородатого монаха, по всей видимости, святого Доминика, чье имя носит храм. К четкам жадно тянутся трое простолюдинов, чьи грязные ступни ног обращены к зрителю. Хотя нет нимбов, нетрудно понять, что в центре картины помещены Мадонна с младенцем, а справа три доминиканских монаха. В одном из них, указывающим пальцем на Мадонну, по каплям крови на сутане узнается святой Петр Мученик. В двух других явно чувствуется портретное сходство. По памяти Караваджо дал изображение покойного Гвидобальдо дель Монте с его выразительным взглядом, устремленным на Петра Мученика. А вот рисуя другого щуплого монаха в капюшоне, он пошел на явный риск, придав ему незабываемые черты Кампанеллы, который однажды именно здесь, в Неаполе, выступил с крамольными идеями на нашумевшем богословском диспуте. Поражает пронзительный взгляд опального монаха, в котором читается нескрываемое порицание любой формы религиозной истерии, когда неосуществимыми посулами в обман ввергаются несчастные люди, как и эти, протягивающие руки к четкам, бедняки, молящие о спасении от житейских невзгод. Здесь же, на переднем плане, молодая мать с непокрытой головой придерживает рукой пятилетнюю девочку, стоящую на коленях, со сложенными ручками в молитве. В отличие от трех простолюдинов, обративших взоры к четкам с мольбой о хлебе насущным и не помышляющим ни о чем другом, мать с дочкой сподобились увидеть явление Богоматери с младенцем. А такое дается не всем, только избранным, с чистыми душами. На картине присутствует еще один персонаж, смотрящий на зрителя и ухватившийся рукой за сутану святого Доминика, чтобы не быть затертым вошедшими в экстаз прихожанами. Этот лысый пожилой аристократ в темном камзоле с пышным жабо вызвал немало предположений о его личности. Кое-кто из искусствоведов считает, что фигура дописана намного позднее. Но, по всей видимости, судя по возрасту, это или дон Марцио Колонна, или граф Антонио Караффа, женатый на Джованни Колонна, зять адмирала Марк-Антонио Колонна. С обоими Караваджо впервые встретился на приеме по случаю 35-й годовщины битвы при Лепанто, а затем не раз бывал во дворце Карафа. В свое время один из клана Карафа стал папой Павлом IV, вошедшим в историю как зачинщик травли великого Микеланджело. По рисунку Караваджо местные умельцы изготовили мощную резную золоченую раму, но эта блистательная работа недолго украшала фамильную часовню Колонна. Хотя дар знаменитого мастера был принят с благодарностью, но едва он покинул Неаполь, как Марцио Колонна, который тогда испытывал финансовые затруднения, решил ее продать. Но, возможно, главная причина кроется в другом. Знатного сеньора обескуражил народный характер картины, лишенной какой бы то ни было святости, а показ босоногих горлопанов, вечно чего-то требующих и готовых чуть что устраивать беспорядки, вызвал у него неприятие и барскую брезгливость. Не исключено также, что картину отказался принять сам настоятель, узнавший в монахе с капюшоном изгоя общества и врага церкви Кампанеллу. А ему было известно, как члену инквизиционного суда, что опальный монах с 1604 года томился в тюремном замке Сан-Тельмо на холме Вомеро, где ему удалось расположить к себе некоторых надзирателей, и недавно Кампанелло был переведен в тюрьму с более строгим режимом Кастель-де-Лово, окруженную со всех сторон водами Неаполитанского залива. Итак, опасения Марцио Колонна не были беспочвены. Вскоре рука инквизиции добралась до Сан-Доменико-Маджоре, и монастырь, как опасный очаг ереси и свободомыслия, был расформирован. Караваджо никак не мог знать, работая над Мадонной с четками, что в городе находился Кампанелло, заключенный в секретную тюрьму инквизиции. Здесь можно говорить только о неподдающемся никакому объяснению предчувствии, хотя у художника и был разговор с настоятелем о Кампанелле, Бруно и других знаменитых бывших насельниках монастыря. Вполне возможно, интерес художника к этим лицам заставил прелата насторожиться и проинформировать, кого следует. Общеизвестно, что аристократическое семейство Колонна постоянно оказывало покровительство великому мастеру, но, как это ни странно, оно не проявляло особого интереса к его работам, и лишь картина «Экстаз Магдалины» долгое время удерживалась в собственности клана Колонна Караффа, пока оригинал не был утерян.